вредное самому государю, потому что и те сами, кои такие коварные средства употребляют для прикрытия себя пред публикою, особливо стараются возлагать на счет собственного государева самоизволения все то, что они таким образом не производили, ибо в таком безгласном и в основании своем несвойственном правительству государственному месте определенная персона для производства дел может себя почитать неподверженным суду и ответу пред публикою. Ласкатели же государю говорят: «Ведь у вас есть свой кабинет, извольте через него приказывать». Вредное развлечение, будто б все места правительства не равно собственные были самодержавного государя, когда и государство все его быть должно. Да только разница в том, что когда государевы дела выходят из сих мест правительства, всякий сюрприз и ошибку публика приписывает министрам государевым, которые особливым побуждением обязаны оное предостерегать и сами так дерзко не могут взлагать то на государя, будучи честью и званием также обязаны к отчету в их поведении не токмо пред своим государем, но и пред публикою. В таком положении государство оставалось подлинно без общего государственного попечения с течением только обыкновенных дел по одним указам всякого сорта. Государь был отдален от правительства, прихотливые и припадочные люди пользовались кабинетом, развращали форму и порядок и хватали отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость пристрастными из него указами и повелениями. Сего недовольно, они тут родили еще новое место, страннее уже первого, и по дежурству от генерал адъютанства не военными командами распоряжали, но государственные распорядки делали и ими правили. В наследство и дележ партикулярных людей без законов и причин мешались. Домы их печатали, у одного отнимали, другому отдавали. Между тем большие и случайные господа пределов не имели своим стремлением и дальним видом. Государственные оставались без презрения, все было смешано. Все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждение любимцев и угодников. Везде фавер и старшинство людей определяло. Не было выбору способности и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присвоивал себе государственные дела, как кто, которыми думал удобнее своего завистника истребить или с другим против третьего соединиться. Если кроме соизмольства оставались еще какие штатские правила, то, конечно, они были те, по которым внутреннее государство-состояние насильственно и жертвовано для внешних политических дел, чем, наконец, и едва не взаимными ли сюрпризами зависти между собою завелась война в то самое время, когда дошло до высочайшей степени бесстрашие, лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство и распутство в имениях и в сердцах. Увидели скоропостижную войну, требующую действительных ресурсов. Нужно стало собрать в одно место раскиданные части, составляющие государство и его правление. Сделали конфискацию монстр, ни на что не похожий. Не было в ней ничего учрежденного, следовательно, все безответственное, и, схватя у государя закон, чтоб по рескриптам за подписанием конференции везде исполняли, отлучили государя от всех дел, следовательно, и от сведения всего их производства. Фаворит остался душою, животворящую или умерщвляющую государство. Он ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, производил одни свои прихоти. Работу же и попечение отдал в руки дерзновенному Волкову. Сей под видом управления канцелярского порядка, которого тут не было, исполнял существенную роль первого министра, был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров он и подписывать, употребляя к тому или имя государева, или под маскою его воли желания фаворитовы. Таково истинное существо формы, или, лучше сказать, ее недостатки в нашем правительстве. Наш сапожный мастер не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого к своему званию. А мне, напротив того, случилось слышать у престола государева от людей, его окружающих, пословицу льстивую за штатское правило: «Была бы милость, всякого на все станет». Спасительно нашему претерпевшему отечеству матернее намерение вашего императорского величества, чтобы Богом и народом врученное вам право самодержавства употребить с полной властью к основанию и утверждению формы и порядка в правительстве. Во исполнении всевысочайшего вашего императорского величества мне повеления, я всеподданнейше здесь подпишу о том проект в форме акта на подписание вашему величеству. Осмелюсь себя ласкать, что в всем проекте установляемое формою государственное верховное место лежисляции или законодания, из которого, яко из единого государя и из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение, оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оное. Впрочем, я должен с подобострастием приметить, что есть, как вам известно, между нами такие особы, которым для известных и им особливых видов и резонов противно такое новое распоряжение в правительстве, и потому невозможно вашему императорскому величеству почесть совсем оконченным к пользе народной единое ваше высочайшее соизволение на сей ли предложенный проект или на что другое, но требует еще оно вашего монаршего попечения и целомудренной твердости, чтоб совет вашего императорского величества взял тотчас свою форму и приведен был бы в течение... Ибо почти невозможно сомневаться, чтобы при самом начале те особы не старались изыскивать трудностей к остановке всего или, по последней мере, к обращению в ту форму, какову они могут желать. В таком случае несравненно полезнее теперь по ней сделать установление, нежели допустить так, как прежде бывало, развращать единожды установленное.